Глава 11. Невидимая карусель. Эмиль был в черной футболке, и его светлая кожа казалась прозрачной. Если приглядеться, можно, наверное, увидеть его насквозь. Но сколько я ни всматривалась, не могла прочитать, что у него внутри. И от этого к нему тянуло еще сильнее. Мне хотелось поймать на себе хотя бы один мимолетный взгляд, но его черные ресницы были все время опущены. «Сначала мальчики!» Скомандовал Владус, и ребята поднялись на сцену актового зала. Сергей Горелов сел за барабаны, Денис перекинул через плечо гитару, Эмиль нажал какие-то кнопки на синтезаторе. «Попробуем!» Владус кивнул, и парни стали играть. «Поспорил старенький автомобиль, что пробежит он 400 миль!» Голос у Эмиля был высокий и красивый, и вместо «миль» мне мерещилось его звонкое имя. Этой песни я никогда раньше не слышала, но не могла отделаться от ощущения, что я ее знаю. И когда Эмиль запел припев «Крепко держит руль рука, пусть дорога нелегка, а удача далека, отсюда не видно». Примечание редакции. Отрывки из песни «Старенький автомобиль», слова Бергера. Я неожиданно для себя начала подпевать. «Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star». Примечание редакции. Отрывок из песни «Drive My Car» группы The Beatles, слова Джона Леннона. Когда я была маленькой, папа часто включал пластинку «Beatles». От этого воспоминания программа в моем внутреннем компьютере начала медленно загружаться. Почему я совсем об этом забыла? Как будто кто-то намеренно стер эту важную запись из памяти. Папа слушал музыку. Папа любил «Beatles». Как он мог спросить меня, какая польза в том, чтобы петь? Кто подменил его? Как это случилось? «Вера! Вера!» Я почувствовала себя собственной матерью. Именно так обычно я пыталась вытянуть ее из потока мыслей, в которые она погружалась настолько глубоко, что мне не всегда это удавалось. Владус еще раз позвал меня. Ника уже стояла на сцене. Я вскочила и подлетела к микрофону. «Начали!» Взмахнул рукой Владус, и ребята заиграли на инструментах. Музыка, как ветер, ворвавшийся в открытое окно, накрыла, захватила меня. Она проникла внутрь, наполнила до самой макушки, и я боялась, что от этого переполняющего чувства не смогу произнести ни звука. Но вот наступил момент, вступление. «И?» Гипсовый указал на нас с невидимой дирижерской палочкой, и мы с Никой запели. «Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа». Примечание редакции. Отрывок из песни «Ветер перемен». Слова Олива. Музыка просачивалась сквозь меня. Я чувствовала ее каждой клеткой. Владус плавно двигал рукой под музыку, будто качал колыбель. За окном от ветра танцевали ветки, попадая точно в такт. Репетиция закончилась, но внутри меня долго кружилась невидимая карусель. Через месяц мы будем выступать на сцене молодежного центра, и до этого времени все репетиции у нас будут проходить вместе.